Глава 14. На следующий день Эцио покинул постоялый двор рано утром. Рана будто бы онемела, но боль была тупой. И сегодня он мог намного лучше пользоваться рукой. Перед уходом он потренировался в нанесении ударов скрытым клинком и выяснил, что без труда может им воспользоваться, как и обычным мечом и кинжалом. Удары были так хороши, как до ранения в правое плечо. Эцио не был уверен, известно ли Борджа и их союзникам, тамплиерам, о том, что он выжил при битве в Монтеренджоне. На улицах было множество вооруженных солдат, одетых в темно-красный с желтым мундиром Борджа. Поэтому ассасин пошел к мавзолею Августа окольным путем. Когда он добрался до места, солнце стояло уже высоко. Людей было мало. Эцио провел небольшую разведку и убедился, что страж за мавзолеем не наблюдает. Он осторожно подошел к строению и скользнул через обрушившийся дверной проем во мрак. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел фигуру в черном, опиравшуюся на голый камень, застывшую словно статуя. Не дожидаясь, пока его заметят, Эцио посмотрел по сторонам, убеждаясь, что путь к отступлению свободен. Кроме редких пучков травы, растущей между упавшими камнями древнеримских руин, сзади ничего не было. Эцио решился на следующий шаг и мягко и бесшумно двинулся к стенам мавзолея, где мрак был гуще. Но он опоздал. Его заметили. Возможно, сразу, как только он вошел и стоял освещенный светом из-за дверного проема. Фигура в черном двинулась к нему. Когда человек подошел ближе, Эцио узнал Макиавелли, одетого в свой обычный черный костюм. Макиавелли приложил палец к губам, жестом приказав Эцио следовать за ним. Макиавелли пошел вглубь древней гробницы римского императора, построенной почти 1500 лет назад. Там было еще темнее. Наконец он остановился и повернулся. «Тихо», — произнес он, внимательно прислушиваясь. «Чего?» «Тише, говорю я, тише», — попросил Макиавелли, продолжая вслушиваться во тьму. Наконец он расслабился. «Все в порядке», — продолжал он. «Никого». «О чем это ты?» «У Чезаре Борджиа везде глаза», — взгляд Макиавелли чуть смягчился. «Я рад видеть тебя в Риме. Но ты же оставил для меня одежду у графини. У нее был приказ проследить за тобой, если ты появишься в Риме». Макиавелли усмехнулся. «Я знал, что ты приедешь сюда, как только убедишься, что мать и сестра в безопасности. В конце концов, они последние представители семьи Аудитории». «Мне не нравится твой тон», — отозвался Эцио. «Стараешься держать себя в руках». Макиавелли слегка улыбнулся. «Не время для такта, мой дорогой коллега. Я знаю, что ты винишь себя за то, что не уберег семью. Хотя ты совершенно не виноват в том, что свершилось предательство». Он помолчал. «Слухи о нападении на Монтеринджоне разошлись по городу. Кое-кто из нас даже решил, что ты погиб. Я оставил одежду нашей общей и верной нам подруге, просто на всякий случай. Еще потому, что хорошо тебя знаю. Ты не сбежал бы и не умер, бросив нас в такие опасные времена. Ты все еще веришь в меня». Макиавелли пожал плечами. «Ты ошибся. Один раз. Потому что с принципиальной точки зрения твой инстинкт подсказал тебе проявить милосердие. Это хороший инстинкт, но теперь мы должны ударить. И ударить изо всех сил. Будем надеяться, тамплиеры не знают, что ты жив. Но они уже должны были это выяснить». «Нет, не обязательно. Мои шпионы доложили, что была большая неразбериха». Эцио задумался. А потом сказал: «Наши враги довольно скоро узнают, что я не умер. И это будет очень скоро. Сколько нам еще сражаться?» «Есть хорошая новость, Эцио. Мы сильно проредили их ряды, уничтожив множество тамплиеров по всей Италии и за ее пределами. А плохая? Тамплиеры и семья Борджиа в данный момент одно и то же. И они будут сражаться, словно лев, загнанный в угол. Расскажи поподробнее». «Не здесь. Нам нужно затеряться в толпе в центре города. Мы пойдем на бой быков. На бой быков. Чезаре отличился как Ториадор. В конце концов, он же испанец. На самом деле он не испанец, а каталонец. И однажды этот факт сыграет нам на руку. Как? Король и королева Испании хотят объединить страну. Сами они из Арагоны и Кастилии. Каталонцы для них словно бельмо на глазу. Хотя испанцы все равно останутся влиятельной нацией. Пойдем и будь осторожен. Нам обоим придется использовать умение сливаться с толпою, которому давно-давно научила тебя в Венеции Паола. Надеюсь, что ты не забыл. Можешь меня испытать. Они вместе прошли по полуразрушенному, некогда величественному городу, держась в тени. Там, где тени не было, они прятались в толпе, словно рыба в прибрежных камышах. Наконец они добрались до арены, где дрались быки, и заняли места в более дорогой, переполненной людьми ложе. Ассасины целый час смотрели, как Чезаре вместе с помощниками уничтожает одного за другим трех быков. Эцио следил за техникой боя Чезаре. Тот сперва натравливал на быка бандерильеро и пикадоров, а потом, убедившись, что шоу имеют успех, сам наносил решающий удар. Но усомниться в его мужестве и доблести, даже при условии, что на арене находилось еще три помощника, было нельзя. Эцио через плечо обернулся туда, где сидели благородные гости. Среди них он заметил нахмуренное, но неотразимо красивое лицо сестры Чезаре, Лукреции. И ему показалось, или он и вправду увидел, что она искусала губы до крови. Во всяком случае, ему удалось выяснить, как Чезаре ведет себя на поле боя, и как сильно ассасин может надеяться на другие виды оружия в битве с ним. Повсюду, как и раньше, на улицах сновали стражники Борджиа, наблюдая за толпой. Солдаты были вооружены смертоносными новыми мушкетами. «Леонардо», — невольно проговорил он, вспомнив о старом друге. Макиавелли перевел взгляд на него. «Леонардо работает на Чезаре под страхом смерти. Не поверь, она будет весьма мучительной. Такова правда. Страшная, но все же правда. Дело в том, что сердцем он никогда не примет своего нового хозяина, у которого не хватит ни ума, ни возможностей, чтобы получить полный контроль над яблоком. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Нужно проявить терпение. Мы вернем яблоко, а вместе с ним и Леонардо. Хотел бы я быть в этом уверен». Макиавелли вздохнул. «Возможно, ты правильно поступаешь, что сомневаешься», — говорил он наконец. «Испания захватила Италию», — проговорил Эцио. «Валенсия захватила Ватикан», — ответил Макиавелли. «Но мы можем изменить. В коллегии кардиналов у нас есть союзники. Некоторые из них влиятельные. Они не все комнатные собачки. А Чезаре, несмотря на его хвастовство, зависит от своего отца, Родриго, и от его денег». Он прозрительно взглянул на Эцио. «Вот почему ты должен был убедиться в смерти папы». «Да, возможно. Но я виноват ничуть не меньше. Я был должен подсказать. Но, как ты сказал, нам нужно дело иметь с настоящим, а не с прошлым». «Я согласен. Да будет так». «Но как они могли допустить все это?» — поинтересовался Эцио. Очередной бык споткнулся и упал от удара безжалостного, не знающего промаха, меча Чезаре. «Папа Александр – странный человек», – ответил Макиавелли. «Он великолепный руководитель и даже в чем-то улучшил церковь. Но злая часть внутри него всегда берет верх над доброй. Он долгие годы был казначеем Ватикана, поэтому отыскал пути накопления денег. Опыт сослужил ему хорошую службу. Он продает кардинальские саны, и десятки новоиспеченных кардиналов практически гарантированно станут на его сторону. Он даже милует убийц, тех, у кого достаточно денег, чтобы откупиться от виселицы. И как же он объясняет свои действия? Да очень просто. Он проповедует, что для грешника лучше жить и покаяться, чем умереть и избавиться от такой боли». Эцио не удержался от смеха, хотя смех его был невеселым. Мысленно он вспомнил празднование по случаю наступления 1500 года, великого года, середины тысячелетия. Правда, тогда толпы флагелантов бродили по стране в ожидании страшного суда. И не был ли безумный монах Сванаролла, заполучивший в свои руки яблоко, и которого сам Эцио уничтожил во Флоренции, и сам обманут этим религиозным предрассудком? 1500 год был великим годом. Эцио вспомнил тысячи полных надежд паломников, отправившихся в святую землю со всех уголков мира. Возможно, наступление этого года отмечали даже в небольших поселениях за далекими морями в Новом Свете, который открыл Колумб. А несколько лет спустя и Америка Веспуччи подтвердил существование тех земель. В Рим текли деньги верующих, покупающих индульгенции, которые искупали грехи перед возвращением на землю Христа, что будет судить живых и мертвых. И было время, когда Чезаре отправился подчинять город-государство Романью, а король Франции взял Милан, мотивируя свои действия тем, что он законный наследник, правнук Джана Галеаццо Висконти. На четвертое воскресенье Великого Поста на церемонии Папа Римский назначил своего сына Чезаре капитан-генералом папской армии и гафаланьером Святой Римской Церкви. Чезаре сопровождали четверо мальчиков в шелковых одеждах, а 4000 солдат надели мундиры его цветов. Его триумф казался полным. В прошлом году в мае он женился на Шарлотте д'Альбре, сестре Жана, короля Наварры, и король Франции Людовик, который был союзником Борджиа, подарил Чезаре герцогство Валенс. Неудивительно, что люди прозвали Чезаре, уже бывшего кардиналом Валенсии, Валентино. И теперь эта гадюка выползла на пик своего могущества. Как Эцио сможет победить его? Он поделился этими мыслями с Макиавелли. «Мы воспользуемся их тщеславием, чтобы сбросить с этого пьедестала», — сказал Никола. «У них есть ахиллесова пята. У каждого она есть, в том числе и у тебя». «И что же это?» — спросил, ощетинившись, Эцио. «Мне не нужно называть тебе ее имя. Ты сам знаешь. Остерегайся ее», — добавил Макиавелли и продолжил, резко меняя тему. «Помнишь оргии? Они продолжаются?» «Да. Родриго, я оказываюсь называть его папой, их обожает. Тебе стоит отдать ему должное. Ему 70 лет». Макиавелли сухо рассмеялся, но потом стал серьезным. «Борджиа пойдут ко дну, если будут продолжать потакать собственным желанием». Эцио хорошо помнил оргии. Он даже был свидетелем одной из них. Тогда был ужин, на котором присутствовали 50 лучших шлюх города. Потом их отвели в изукрашенные, золоченные, как у Нерона, покои папы. Они любили называть себя куртизанками, но по сути они были просто шлюхами. Когда ужин, или это лучше называть кормлением, закончился, девушки стали танцевать со слугами, сперва в одежде, а потом и без нее. Канделябры, стоявшие на столах, спустили на мраморный стол. Благородные гости кидали между ними жареные каштаны. Шлюхи ползали по полу на четвереньках, словно скот, задрав задницы, и собирали каштаны. В эту игру включились практически все. Эцио с отвращением помнил, как Родриго, Чезаре и Лукреция наблюдали за этим со стороны. И в самом конце раздали призы, шелковые плащи, отличные кожаные сапоги, конечно, из Испании, темно-красные с желтым бархатные шапочки, инкрустированные бриллиантами, кольца, браслеты, сумки из парчи, каждая с сотней дукатов внутри, кинжалы, серебряные дилдо, все, что ты только мог себе вообразить тем гостям, что большее число раз занимались сексом с ползающими проститутками. И семья Борджиа, ласкающие друг друга, были главными судьями. Ассасины покинули бой быков и затерялись в толпе, заполонившей улицы под вечер. «Следуй за мной», — с нажимом в голосе сказал Макиавелли. «Теперь, когда ты увидел своего главного противника в действии, неплохо будет приобрести экипировку взамен той, что ты потерял, и постарайся не привлекать к себе внимания». «Да неужели?» — огрызнулся уязвленный замечанием младшего ассасина Эцио. Макиавелли не был главой братства. После смерти Мария у них вообще не осталось главы. Но это междуцарствие скоро должно будет закончиться. В любом случае у меня есть клинок. А у стражников есть ружья. Эти штуки создал для них Леонардо. Как ты помнишь, когда он изобретает, то он себя не контролирует. Ружья быстро перезаряжаются, как ты и сам видел. И после того, как у ружья есть цилиндр, хитрым способом укрепленный внутри, который делает выстрел более точным. Я найду Леонардо и поговорю с ним. Возможно, тебе придется его убить. Он более полезен живой, чем мертвый. Ты же сам сказал, что сердцем он не с Чезаре. Я сказал, что надеюсь на это. Макиавелли остановился. Держи деньги. Благодарю, кивнул Эцио, принимая мешочек с монетами. Ты у меня в долгу, и я советую прислушаться к голосу разума. Когда ты скажешь что-нибудь разумное, непременно. Эцио оставил друга и отправился в квартал оружейников, где приобрел новый нагрудник, стальные наручи, меч и кинжал отличного качества, и сбалансированы куда лучше, чем те, что у него уже были. В первую очередь он жалел об утрате старого браслета из кодекса, сделанного из странного металла, который отбил столько смертельных ударов. Впрочем, сейчас было уже поздно сожалеть об этом. Теперь ему придется полагаться исключительно на свой ум и тренироваться еще больше. Этого отнять у него никто не мог. Он вернулся к Макиавелли, который ждал его у заурядной таверны, где они и договорились встретиться. Макиавелли был раздражен. «Отлично», – буркнул он. «Теперь ты можешь вернуться во Флоренцию». «Возможно, но я туда не вернусь». «Не вернешься?» «Возможно, тебе следует туда отправиться. Во Флоренции ты на своем месте. У меня же больше нет там дома». Макиавелли развел руками. «Правда, что твой старый дом был уничтожен. Я не хотел тебе говорить об этом. Но уверен, что твои мать и сестра сейчас в безопасности. Борджиа не взять Флоренцию. Мой хозяин Пьетро Садерини хорошо ее охраняет. Поэтому ты сможешь там задержаться». Эцио вздрогнул, услышав, что его самые худшие опасения подтвердились. Он сумел взять себя в руки и произнес: «Я останусь здесь. Ты сам сказал, что мир не наступит, пока мы не восстанем против семьи Борджиа и тамплиеров, которые им служат. Храбрая речь, особенно после Монтеринджони». «Как низко, Никола. Откуда я знал, что они так быстро отыщут меня? Что они убьют Марио?» Макиавелли обнял товарища за плечи и искренне сказал: «Эцио, что бы ни случилось, мы должны тщательно подготовиться, а не набрасываться на них в слепой ярости. Мы боремся со скорпионами, нет, даже хуже, со змеями. Они могут одновременно обвить твою шею и укусить за яйца. Они не знают о добре и зле. Они видят перед собой только цель». Родриго окружил себя змеями и убийцами. Даже его дочь Лукреция превратилась в одно из самых коварных орудий. Неизвестно все об искусстве отравления. Он сделал паузу. Но даже она меркнет в сравнении с Чезаре. Снова он. Он амбициозен, безжалостен и жесток настолько, что ты даже и, слава богу, не можешь себе этого представить. Человеческие законы – ничто для него. Он убил своего брата, герцога Гандии, который стоял у него на пути к абсолютной власти. Он не остановится ни перед чем. Я остановлю его. Только если не будешь спешить. У него есть яблоко, не забывай об этом. Если он узнает о его мощи, нам не помогут даже небеса. Мысли Эцио снова вернулись к Леонардо. Старый друг слишком хорошо изучил яблоко. Он не страшится опасностей, не знает усталости, продолжал Макиавелли. Те, кто не пал от его меча, рвутся вступить в его ряды. У его ног уже находятся могущественные семьи Орсини и Колонна, а король Франции Людовик на его стороне. Макиавелли замолчал, задумавшись. По крайней мере, король Людовик останется его союзником лишь до тех пор, пока Чезаре будет ему полезен. Ты его переоцениваешь. Но, казалось, Макиавелли не слушал его. Он был полностью погружен в свои мысли. Что он намерен делать со всей этой властью? со всеми этими деньгами? Что им движет? Я все еще не знаю этого. Но Эцио, добавил он, внимательно посмотрев на друга, Чезаре действительно планирует захватить всю Италию. И я боюсь, с такой скоростью ему это удастся. Эцио помедлил с ответом, немного шокированный. Я что, действительно слышу в твоем голосе восхищение? Лицо Макиавелли застыло. Он умеет добиваться своего. Это редкое качество в современном мире. Но из тех, кто действительно может подчинить себя весь мир, если пожелает. Что ты имеешь в виду? Например, людям нужен кто-то, кого будут они уважать или даже восхищаться. Это может быть Господь Бог, Христос. Но гораздо лучше, если это будет реальный человек. Родриго, Чезаре, какой-нибудь замечательный актер или певец. По крайней мере до тех пор, пока он хорошо одет и верит в себя. Остальные последуют за ним. Макиавелли отхлебнул вина. Это часть нас. Да, это не действует на тебя, меня или Леонардо. Но есть люди, цель жизни которых следовать за кем-нибудь. И они опасны. Он допил вино. К счастью, такие люди, как я, вполне могут ими манипулировать. А такие, как я, могут убить. Какое-то время они сидели молча. «А кто станет главой ассасинов после смерти Марио?» – спросил Эцио. «Вот так вопрос. Мы разобщены. Есть несколько кандидатов. Конечно, это важно, и выбор будет сделан. Ладно, пойдем, у нас много работы. Возьмем лошадей. Большая часть из них, может, и пала. Но Рим – большой город», – предложил Эцио. «Легче сказать, чем сделать. Завоевание Романьи? У Чезаре идет успешно. Он уже захватил большую ее часть. Борджия на пике власти. Они подчинили лучшие части города. Сейчас мы в районе Борджия. Мы не сможем взять лошадей в здешних конюшнях. Воля Борджия – единственный закон в Риме». «Эцио, на что ты намекаешь? Что я одобряю это?» «Не придуривайся, Никола». «А я и не придуриваюсь. У тебя есть план?» «Будем импровизировать».